Мы для того и вступаем в монастырь, чтобы открыть в себе скрытно живущие страсти и отношение нашего естества к духам злобы, которым оно поработилось произвольно. Для того мы разрываем узы с миром, оставляем общество человеков, родственников, имущества, чтобы увидеть наши внутренние узы и расторгнуть их десницею Господа. Преподобный Макарий Великий, беседа 21. Второе не имеет места, если предварительно не совершено будет первое. Тогда только мы можем прийти в смирение духа, когда увидим в самих себе падение человечества, его плен, жестокое господство над нами, демонов и вечной смерти. Только тогда можем возопить к Богу молитвою и плачем из глубины сердца, от всея души. И таким воплем, таким сознанием своей погибели и беспомощной немощи привлечь к себе в помощь божественную благодать. По этой причине воздымающиеся брани в нас самих содействуют нашему духовному преуспеянию, если мы боремся мужественно, а не поддаемся малодушно побеждению. Преподобный Авва Дорофей повествует, что ученик некоторого великого старца подвергся плотской брани. Старец, видя труд его, сказал ему: «Хочешь ли, я помолюсь Богу, чтобы он облегчил тебе брань?» Ученик отвечал: «Отец мой, хотя я и тружусь, но вижу в себе плод от труда. Лучше помолись Богу, чтобы он дал мне терпение в брани. Таков истинно хотящий спастись», — восклицает преподобный Дорофей по окончании повести. Поучение 13 о терпении искушений. Сказывал преподобный Пимен Великий о великом угоднике Божием Иоанне Колове в назидание и утешение братьям, что он умолил Бога и был избавлен от действия похотений, отчего пребывал в ненарушимом спокойствии. Тогда он пошел к некоторому весьма опытному в духовной жизни старцу и поведал ему совершившееся с ним. Старец отвечал: «Поди, помолись Богу, чтобы возвратились к тебе брани и то сокрушение и смирение, которое ты прежде имел по причине брани, потому что при посредстве их душа приходит в преуспеяние». Алфавитный Патерик и достопамятные сказания. Об Иоанне Колове, глава 12. Не будем же предаваться смущению, унынию, малодушию, расслаблению, когда восстанут на нас свирепые волны вожделения и помыслы, как сильные ветры, нападут на нас. Воспротивимся греху. Борьбою эту выработаем живую веру в Бога и живое познание Бога. Много и часто мы вредим себе, требуя от себя несвойственного нам. Так, едва вступившие в подвиг, пропитанные, так сказать, и преисполненные вожделением, хотят, чтобы в них не было сочувствия к помыслам, мечтаниям и ощущениям плотским. Оно существует. Оно естественно. Оно не может не быть. Безрассудно искать невозможного. Вожделение по необходимости должно возникать из зараженного им естества. Но едва оно возникнет, в каком бы то ни было виде, мы должны немедленно, с насилием себя, противодействовать ему выше приведенными способами. Мы должны в противность сильной воле всего естества, действием слабой воли одного ума, руководимого Словом Божиим, вырваться из нашего плена, из нашей ветхости, из нашего падшего естества. Послание к римлянам, глава 7, стих 23. «Царствие небесное нудится, — сказал им Господь, — и только те, которые принуждают себя, поборая греховную волю свою, восхищают е. Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Когда уже благодать Божия начнет явно помогать нам, то первый признак ее вспоможения есть неслагающийся помысл, как говорит святой Иоанн Лествичник. Слово 15, глава 9. То есть является мало-помалу в уме не сочувствие к блудным помыслам и мечтаниям, вместо прежнего сочувствия, от которого происходили увлечение и побеждение при всяком случае, когда для сопротивления не употреблено было особенного усилия. Девственники, то есть те, которые не вкусили смерти душевной действительным впадением тела в блуд, храните ваше девство как драгоценное сокровище. При правильном монашеском жительстве вы не замедлите ощутить так называемое святыми отцами духовное действие. Смотри инока Феофана, Лествица, Добротолюбие, часть первая. Также главы преподобного Григория Синаита, предания преподобного Нила Сорского и сочинения многих других святых отцов. Или действие Святого Духа на душу. Действие, которое сообщается душою телу и опытно удостоверяет нас, что тела наши сотворены для наслаждения духовного, что они не зашли к сочувствию наслаждением скотоподобным по причине падения, что они могут возвратиться к сочувствию наслаждением духовным посредством истинного покаяния. Увы, даже знание о существовании способности тела человеческого к ощущению духовному утрачено человеками, трубящими о своем много знаний. Возвещение об этой способности – выслушивается с недоверчивостью, как учение новое и странное. Не ново оно и не странно. Рассмотрите Писание святых отцов. Вы найдете в них это учение. Ознакомившись с ним короче, вы найдете его в Священном Писании. Искупление, дарованное человечеству Богом, преисполнено неизреченными, существенными благами, свидетельствуется ими. Но мы, довольствуясь поверхностными знаниями по букве, не хотим стяжать познаний опытных, требующих распятия, и потому лишаем себя познаний живых. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. Изменяется чувство сердца, причастившегося наслаждению духовному. Такое сердце начинает питать отвращение к сладострастию, с ревностью противиться влечениям и внушениям его, с плачем вопиять к Богу об избавлении из этой смрадной тины, приведенные промыслом Божиим к состоянию вдовства, желающие или долженствующие нести иго этого состояния. Не остановитесь прибегнуть с теплую и смиренную молитвою к Богу, и Он даст вам победу и над естеством, и над навыком вашим, укрепившим и поддерживающим силу и право естества. Не отрекитесь потерпеть кратковременную скорбь борьбы с собою. Ничего не значит эта скорбь предутешением, являющимся от победы. Ничего не значит эта скорбь предощущением свободы, которая является в душе вслед за победою. Находящиеся в пропасти прелюбодеяния и разврата, услышьте голос, призывающий вас к покаянию, и примите от всемогущего врача, Бога, предлагаемое им всемогущее врачевство покаяния. Врачевство это уже испытано. Оно соделало прелюбодеев образцами целомудрия и развратных святыми и праведными. Оно притворило сосуды дьявола в сосуды Святого Духа, и многие покаявшиеся грешники оставили далеко за собою на поприще духовного преуспеяния не познавших смертного греха подвижников. Достоинство каждого христианина составляет Искупитель. И тот из человеков выше других по достоинству своему, кто существеннее усвоил себе Искупителя. Многие святые отцы, проводившие жизнь девственную, называли себя скверными и прелюбодеями. Мало этого, некоторые из них, будучи оклеветаны в грехе блудном, не принесли никакого оправдания, хотя оно было очень удобно для них, и подчинили себя наказанию и скорбям, как бы действительно виновные. Такое поведение при поверхностном взгляде на него может показаться странным. Оно объясняется свойством подвига, которым израбатывается святая чистота. Этим подвигом так ясно обнаруживается падение естества, так осязательно доказывается подвижнику неизбежное подчинение его требованию падшего естества, если б из области естества не исхитила его десница Божия, что он не может не признавать собственно себя прелюбодеем. Чистота его есть дело Божие в нем, а отнюдь не свойство естества и не плод его усилий. Продолжительность времени подвига имеет значительное влияние на составление и усвоение такового понятия о себе. С достоверностью можно утверждать, что святые Божии признают себя оскверненными любодеянием несравненно более, нежели те, которые, живя жительством плотским, непрестанно утопают в любодеянии. Из такого самовоззрения святой Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, муж, исполненный Святого Духа, произнес о себе следующее изречение: «Не познал я жены, и я не девственник». Преподобный Кассиан Римлянин, книга 6 о духе любодеяния, глава 19. Какое глубокое чувство плача слышится из этого изречения! Беспредельная милость Божия да дарует нам приблизиться к святой чистоте святых Божиих и к их святому смирению. Аминь.